Асканио направляется к Маринетти. Он прижимает газеты к груди, как если бы это было золото, драгоценные камни, лекарство против смерти. «Доводы Джованни Геморраенса неоспоримы», — заявил поэт Барбоза в разговоре с Леонорой. «Не о чем больше спорить», — сказали Дона Кармазина и команданте. «Журналист из Тарда изобразил все черным по белому, поставил точку над «и». Иначе думали владельцы и редакторы других изданий. Доказательства сейчас перед Асканио Триндаде на столе префекта. Две столичные газеты представили обильные материалы, в которых отрицательное мнение журналиста в его письме поэту де Матосу Барбозе подвергнуты полному пересмотру, резкой критике и сопоставлению не в его пользу с соответственными декларациями видных ученых и опытных администраторов. Весьма агрессивный заголовок в одной из газет Асканио увидел еще перед тем, как сесть в Маринетти. Там он в возбуждении перечел его, констатировав резкость выражения по адресу Джованни, обманщик не более не менее. Газета не приняла во внимание отличную репутацию журналиста, симпатию и уважение, которыми он окружен. Длинная передовая, набранная жирным шрифтом, поет дифирамбы Барбозе в выражениях, рядом с которыми похвалы самого Барбозы в злополучной поэме бледнеют. В момент, когда правительство штата закончит сооружение промышленного центра Арату, создав тем самым условия для нового подъема в жизни Баии, сведения о внедрении на территории штата важной индустрии Брастанио, фундаментальной для развития страны, являются наиболее многообещающим известием истекающего года, ценным рождественским подарком населению штата, утверждает передовая статья. Можно считать, что Баия облагодетельствована судьбой, поскольку она оказалась избранной выдающимся директоратом компании, намеренной вложить в наш штат капиталы неизвестных здесь ранее масштабов, небывалых среди частных предприятий. Есть люди, которые опасаются, естественно, заражения среды. Но скептики и ретрограды, глашатые бедствия существовали всегда, повсюду и по любому случаю восставая против прогресса. Их голоса единичны, к тому же сомнительного происхождения и служат закулисным интересам. Если ради простого любопытства мы займемся изучением политической биографии этих зловещих птиц, предрекающих беды, то немедля установим подозрительный идеологический душок, чего доброго и самое ужасающее — клеймо Москвы. В таком тоне вся передовая. В ней не упоминается имя Джованни Геморраенса, но оно явно подразумевается. Оно упоминается, однако, в интервью, данном той же газете одним из энергичных директоров Брастанио, акционерного общества «Бразильская индустрия Титана», молодым предпринимателем Розалву Лусеной, экономистом, пользующимся репутацией национального значения, окончившим институт имени Жетулио Варгаса, профессором которого он затем стал, а также обладателем ученой степени доктора науки управления, присужденной Бостонским университетом. Жетулио Варгас, 1882-1954 годы жизни, президент Бразилии с 1930 по 1945 и с 1951 по 1954 годы. Примечание переводчика. Возвышенный столькими высокими званиями, он начал с того, что высмеял Джованни, интересного журналиста, но без всяких научных познаний. Ему бы следовало держаться в рамках мелких будничных происшествий, строчить комментарии к уголовной хронике по случаю побед и поражений в футболе, что, как известно, и является его излюбленными темами, не касаясь того, в чем он не разбирается, превратившись из журналиста в обманщика, пытающегося повернуть общественное мнение против предприятия, которое принесет Бразилии экономию валюты, расширение рынка труда, наконец, приумножение богатства. Относительно воображаемой, несуществующей смертельной опасности, которую якобы несут заводы Брастанио, по утверждению презренного газетного писаки, лучше было бы выслушать мнение специалиста, обладающего бесспорной компетенцией, доктора Карла Байера, имя которого известно всем, кто интересуется проблемами окружающей среды.